Перед тем, как открыть для себя Brain Burst, Харуюки несколько раз вживую видел, как умирают онлайн-игры. Все они закрывались от падения доходов, поэтому под конец в них почти не оставалось игроков, и Харуюки стоял на опустевшей городской площади, слушая обратный отсчет до отключения серверов. Он полагал, что экспериментальные игры закрывались точно так же. Пока Харуюки ждал, Белая Королева перевела взгляд на неподвижно возвышающегося Тескатлипоку и слегка прищурилась. В линзах, казавшихся то бледно-розовыми, то бледно-голубыми, то бледно-лиловыми, промелькнуло какое-то чувство, но оно быстро исчезло, уступая место невозмутимости. Лайт Космос повернула голову к Харуюки и ответила. «Когда тот человек, о котором ты говорил, лидер Б, создал прототип ускоренного мира, ему пришлось подождать еще 10 лет, прежде чем запустить экспериментальные игры. На то было две причины. Первая в том, что на рынке должны были появиться первые гражданские устройства на технологию Soul Translation – нейролинкеры. А спустя несколько лет и первые дети, которые носили их всю жизнь и выработали высокую совместимость со STLT. Вторая причина в том, что необходимо было довести до ума искусственный интеллект для управления этими играми». «Что? Интеллект? Брейнбёрстом управляет искусственный интеллект?» Воскликнул Харуюки, вспомнив недавний разговор с друзьями по Легиону. Дело было в воскресенье дней 10 назад. Незадолго до имитированной битвы за территорию против Зеленого Легиона, Нега Небиулос собрался в бассейне на одном из верхних этажей Сибуэра Винтауэр. Черноснежка и Фука предполагали, что в этот день, 14 июля, в игру будет добавлен уровень Космос, потому что это день подсолнуха. Годовщина запуска первого японского метеорологического спутника. Расчет оправдался, и Нега Небиулос благополучно выиграл битву, которая проходила на космосе, однако в голове Харуюки все равно остался немой вопрос к администратору игры, не слишком ли натянута эта связь между космосом и подсолнухами. Однако если игрой на самом деле управляет искусственный интеллект, то все встает на свои места. Кроме того, когда Харуюки благодаря броне бедствия пережил воспоминания Хром Фалькона, то узнал, что тот тоже задумывался об этом. Некий администратор с потрясающей скоростью латал все найденные бёрст-линкерами ошибки, особенно уловки, позволяющие легко набирать бёрст-поинты. Поэтому Фалькон предположил, что игрой управляет не человек, а искусственный интеллект. И действительно, сразу после того, как он проник в имперский замок, пролетев над стеной при помощи мгновенного скачка, система немедленно усилила гравитацию над рвом, чтобы впредь такого не повторялось. Дождавшись, пока изумление Харуюки превратится в понимание, Белая Королева продолжила. «Я, конечно, никогда не встречалась с этим администратором, но уверена в этом. Если бы ты не помешал мне в парке Китанамару, я уже поднялась бы до 10 уровня и увидела, кто это такой на самом деле. Я буду мешать и дальше». Жестко отозвался Харуюки, но затем решил вернуться к теме. «Допустим, Брейнбёрстом управляет искусственный интеллект. Но как это связано с тем, что произошло перед окончанием Акселя Салта и Космос Коррапта? Подобно лидерам А и Б, администратор этого мира – далеко не всемогущее божество. Прибавь к этому то, что классические, не использующие STLT искусственные интеллекты – бессердечные чудовища, которые стремятся лишь к оптимизации». Произнесла Белая Королева загадочные слова, затем подняла тонкие руки так, словно держала на каждой ладони по шару. Но лучше бы этот интеллект и правда был божеством. В таком случае, решив закрыть мир, она бы просто отобрала у всех игроков программы и воспоминания. Но у искусственного интеллекта не было таких полномочий. Он понял, что ему придется обнулить очки игроков, чтобы удалить их программу и стереть память. Поэтому... Белая Королева соединила невидимые шары в один. Интеллект-администратор с самого начала добавил в мир нечто, способное на это, своего ангела или палача. Пусть и не всесильного, но бесконечно могучего. «Палача?» — хрипло повторил Харуюки зловещее слово и перевел взгляд на Тескатлипоку. Действительно, из-за необычайно примитивной внешности багровый великан выглядел искусственным, бездушным творением. Но Харуюки не исключал, что могут быть и другие энеми, похожие на него. К тому же... «Но ведь это можно сказать о любом энеми!» «Все они, за редкими исключениями, безжалостно нападают на бёрстлинкеров, которые им попадаются. Зато обычных энеми можно победить, не так ли? Даже сражаясь с четырьмя богами, ты наверняка почувствовал, что это возможно. Иначе стал бы ты говорить мне в Китанамару, что вместе мы бы смогли одолеть защитников имперского замка». «Да, я... чувствовал». Но Тескотлипока – другое дело. Даже если все бёрстлинкеры ускоренного мира бросят ему вызов, то не опустошат даже 5 из 10 его шкал здоровья. Кроу, ты ведь не думаешь, что яйцо Тескотлипоки, бог солнца Инти, просто так катался по среднему уровню? А разве нет? Некоторые виды энеми умеют развиваться. Побеждая бёрстлинкеров и других энеми, они повышают свои характеристики. Инти появился еще на рассвете ускоренного мира и за 8000 лет внутреннего времени сжёг дотла бесчисленное множество энеми и игроков, подпитывая Тескотлипоку внутри себя. Все для того, чтобы принести погибель этому миру и в заветный час стереть из него бёрстлинкеров. Харуюки надолго замолчал, услышав эти слова. Если бы в конце игры просто отключились сервера, игроки сохранили бы воспоминания. Чтобы удалить их, нужно сначала обнулить бёрстлинкерам очки. Харуюки понимал, что администратор искал какой-то способ лишить игроков бёрстпоинтов, однако... «В твоих словах есть два огромных противоречия», — наконец тихо произнес он. Линзы космос моргнули. «Какие?» «Во-первых, искусственный интеллект, придумавший Тескотлипоку, был создан лидером Б, то есть тем человеком, который пытается спасти запечатанное в имперском замке существо. Если ты говоришь правду, то непобедимый Тескотлипока должен был одолеть богов, вторгнуться в замок и исполнить мечту лидера. А второе? Во-вторых, если даже всем бёрстлинкерам не хватит сил для победы над Тескотлипокой, то как ты умудрилась приручить его? Я однажды слышал, что приручать можно не всех энеми, а только тех, которых может победить один бёрстлинкер. Но если кому-то одному под силу победить Тескотлипоку, то твои слова – ложь. Понимаю». Белая королева дважды моргнула и даже погрузилась в раздумья. Она сложила руки на поразительно узкой талии, отогнула указательный палец правой руки и начала водить им по кругу. Вот это уже и правда ключевые секреты. Конечно, я могу тебе их раскрыть, но после этого ты окажешься перед выбором». «Каким еще выбором? Тебе придется выбрать одно из двух. Либо ты поможешь нам, либо лишишься всех очков». Харуюки напрягся, не зная, что отвечать. Он ни за что на свете не стал бы помогать Белому Легиону и Обществу Исследования Ускорения, но не мог позволить себе лишиться очков. В то же время он бы не смог спокойно спать, не узнав секрета White Cosmos. Целых 3 секунды он боролся с собой и, наконец, решил отказаться от этих вопросов. Он уже собирался сказать об этом, как вдруг Белая Королева слегка вздрогнула и посмотрела мимо него куда-то в пустоту. «Увы, похоже, нам придется продолжить в следующий раз». «Что? Почему?» «Началось резервное копирование твоего лайт-куба. Квантовые мозговые цепи. Это значит, что в реальности кто-то снимает с тебя нейролинкер». «А?» Как Белая Королева могла знать о Харуюке то, чего он даже не ощущал? И почему с него снимают нейролинкер? Впрочем, через миг он понял, что второго и следовало ожидать. Скорее всего, Черноснежка вышла через ближайший к парку Китанамару портал, очнулась в реальном мире и тут же отключила Харуюке от сети. Она знала, что у White Cosmos есть воскрешение со страданием, которое позволяет принудительно воскрешать убитых бёрстлинкеров, поэтому ей под силу быстро отобрать у него огромное количество бёрстпоинтов. Харуюки сам бы как можно быстрее снял нейролинкер Черноснежки, окажись она в плену. Он не знал, сколько еще секунд проведет в игре, и подумал уже потратить драгоценное время на то, чтобы выудить из White Cosmos побольше информации, однако Белая Королева заговорила первой. «Сильвер Кроу. Выходит, ты погружался рядом с кем-то из своего легиона?» «Что? А, да, вместе с Черноснежкой и...» Не подумав, ответил Харуюки. «Слотос?» Белая Королева даже привстала. «В такой час? Неужели вы с ней дошли уже до такого?» «До такого? Это... А, нет, нет!» Торопливо возразил Харуюки. Он наконец-то начал ощущать, как мир перед глазами отдаляется, а сам он думает все медленней. Последним, что он услышал, было хладнокровное предостережение Белой Королевы. «Я свяжусь с тобой в течение недели. Не забудь принять решение к нашей следующей встрече. И, кстати, будь готов к тому, что если погрузишься сюда не в назначенное время, то проживешь не больше секунды. И твои друзья тоже». Не успел Харуюки ответить, как его обволокла тьма.